Если верить словам одного старинного рассказчика, бывшего при дворе Екатерины, не покидавшего Петербурга, знающего настоящих отцов многих из нынешних пожилых уже людей, яйцо это было не орлиное. Большие бари в старину любили камердинеров своих, домоправителей, управителей водить в чины. Они гордились этим, они даже смотрели равнодушно, иные даже с удовольствием, как распоряжая их имениями, эти люди наживали собственные. В моей молодости это я еще помню. Один из сих управителей, отец Гурьева, был чрезвычайно любим своим господином, которого рассказчик мой, Сергей Васильевич Салтыков, назвать мне не умел, но говорил как о деле в его время всем известном. Не только отпустил он его на волю, не только доставил ему штаб-офицерский чин, но малолетнего его сына позволил воспитывать собственными детьми. Когда мальчик вырос, отец его имел уже хорошее состояние и мог, записав его в артиллерию, дать ему приличное содержание. Гурьев никогда не был ни хорош, ни умен, только в те поры был он молод, свеж, дюж, бел и румян. Вместе с тем, чрезвычайно искателен и угодителен. Ему хотелось во что бы то ни стало попасть в люди, и слепое счастье услышало мольбы его. Он случайно познакомился с одним молодым, женоподобным миллионером, графом Павлом Мартыновичем Скавронским, внуком родного брата Екатерины I, отправлявшимся за границу. Гурьев умел ему полюбиться, даже овладеть им, и более 3 лет странствовал с ним по Европе. Этот молодой Скавронский, как говорят, был великий чудак. Никакая земля не нравилась ему, кроме Италии. Всему предпочитал он музыку, сам сочинял какой-то яролаж, давал концерты, и слуги его не иначе имели дозволение говорить с ним, как речитативами, как нараспев. Вероятно, и Гурьев из угождения принужден был иногда петь с ним дуэты. Когда Скавронский воротился в Петербург, все молодые знатные девицы стали искать его руки, а он о женитьбе и слышать не хотел. Наконец, сам князь Потемкин пожелал выдать за него племянницу свою, Энгельгард, сестру графини Броницкой и княгини Голицыной. Один только Гурьев мог этим делом поладить, но он торговался и требовал по-тогдашнему невозможного. Он хотел быть камер-юнкером. Всякого другого, но только не Потемкина, это бы остановило. Итак, сей брак стараниями его состоялся. Не только получил он камер-юнкерство, но сверх того от Скавронского 3000 душ в знак памяти и верной дружбы. Молодость, иностранная образованность, придворный чин, богатство – все это позволяло ему думать о выгодной партии. Только новость его имени все еще мешала ему получить право гражданства в аристократическом мире. Он скоро приобрел их, женившись на графине Прасковье Николаевне Салтыковой, 30-летней девке, уродливой и злой, на которой никто не хотел жениться, несмотря на ее 3000 душ. Гурьев недаром путешествовал за границей. Он там усовершенствовал себя по части гастрономической. У него в этом роде был действительно гений изобретательный. И кажется, есть паштеты, есть котлеты, которые носят его имя. Он давал обеды знатным новым родным своим. И только им одним. Дом его стал почитаться одним из лучших, и сам он попал в число первых патрициев Петрополя. Восшествие Гурьева на знатность можно почитать пагубной для нее эпохой. Двор Екатерины и Павла, заимствовавший тон и манеры у Версальского, наследовал ему после его падения и рассеяния его представителей, сделался убежищем вкуса и пристойности и начинал служить образцом другим дворам европейским. Мужчины и женщины старались в нем отличаться вежливостью. Непринужденно отделяясь от толпы, они приветливо ей улыбались. Чем знатнее кто считал себя, тем учтивее был он с теми, кого почитал себя ниже.